Ладно. Ладно. Тянуть с расследованием не буду. А там расследовать нечего. Все ясно. Здравствуйте, веселые молодые люди. Здорово, Кулешу. Здрасте. Заходи, старик, заходи, заходи. Ну, садись, садись, не тушуйся. Гость не гость, а все-таки человек в пределе, да? Намотался за день, да? Да вот, притомился маленько. Давай, тогда закуривай, присядь. Да неудобно, как курить в палате. Да перестань, все здесь схвачено, все довольны. Слушай, а ты работаешь сдельно или на ставке, а? Я на ставке, а что? А что? Да я просто любопытно. Работа ведь собачья. Наверное, целый день на ногах был. Ну, выходит, что так, да. Ну, еще немножко головой думать приходится. Вот дает, головой думать. А о чем тебе думать-то? У тебя Господь Бог думает, кого подкинет, с тем и возись. Ну и сколько ж тебе монет? Отсусоливают? Да ничего, вроде хватает. А, да, молодец, хвалю. Вот ненавижу, когда скулят, жалуются. Да ты не бойся, не бойся, я в долгу не останусь. Подкину детишкам на молочишкам. Ты сегодня в прокуратуре был? А? Да почти полдня провел. Бумаги взял? Да у меня все дело с собой. Ну? Да. Да ты, оказывается, шустрик. А как же это дело-то все тебе дали-то, а? А что, по частям, что ли? Да я не знаю, думал, справку дадут и привет. В общем, это меня не колышет. Маринка, сделай-ка гармошку потише. Ой. Значит, ты давай закуси, тут выпей стаканчик. Больше не алкай, а то все перепутаешь. И садись, пиши. Что там надо-то, нет? А чего надо писать? Ну, откуда я знаю? Что там вы пишете в своих случаях-то? Тебе самому надо знать, сынок. Это ж ты получаешь твердую ставку, да? Ну, который тебе хватает. Слышь, Маринка, ему хватает. Она и видать. А? Скажи, старик, какая дивулька, а? Первый класс. Хай-фай. Ну, чему не хорошие такие? Да, ну ладно. Так что ж ты пишешь в таких случаях, старичок? В таких случаях я пишу. Я, старший следователь прокуратуры, сего числа допросил в качестве потерпевшего гражданина Гиазарова Сурена Хачиковича, 27 лет, метродотеля, ресторан «Центральный». Так. И так далее. А. И тому подобное. Я старший следователь? Кто следователь? Ты? Я. Чего, не похож? Ёлки-палки. Да. А я ведь принял вас за агента госстраха. Сегодня обещал прийти оформить страховку за увечья. А вы были застрахованы? Будто чувствовал, месяц назад застраховался на 5 кусков. А вы не страхуетесь? Да как-то в голову не приходило. Зря, зря, очень зря. Прекрасное дело. А при вашей профессии особенно. Хотя бы так, 1000 на 2, 3. Да я не ценю свою жизнь так дорого. Знаешь что, давайте немножко поговорим по делу. Да, да, я рад помочь, чем смогу. А вы, правда, не хотите выпить рюмочку? Не, нельзя, нельзя. Ага. А потом мы выпьем тут с вами, подружимся на всю жизнь. А моя объективность в расследовании... Окажется, ваш враг Степанов навсегда и во всем виноват. Ну что вы, нет, дружба объективности не помеха. Это я точно знаю. А потом, какой же мне Степанов враг? Злость прошла. Прошла. Только Васю жалко, Васю. Ни за что погиб. Человек-то был безобидный, как муха. Да, будь моя воля, не держал бы я Степанова в тюрьме. Не верю я, что там можно перевоспитать человека. Как, Маринка, правильно я говорю, а? Ой, ты всегда, Сурик, правильно говоришь. Ты очень умный и справедливый. Я и девчонкам всегда объясняю, как Сурик сказал, так и надо. Он все понимает. Ценю, ценю ваш гуманизм. Но освободить Степанова я не могу. Закон возражает. Есть такой народный обычай. Может, предрассудок убийц держать в тюрьме. Предрассудок. Это ты, Сурик, зла не помнишь. Я бы их на месте стреляла. Бандиты проклятые, шпана, приличным людям проходу не дают. И молодцы вы, что банок им накидали. Я прям на седьмом небе была. Ну, подруга, ты на работу собиралась, а? Да. Собираешься? Иди, собираешься, так и собиралась. Смотри, опоздаешь, тебе же там расскажут про дисциплину-то, а? Ой-ой-ой, засиделась, господи, ну ничего, тачку схвачу, поспею. Ага, а мы займемся делом. Ну-ну-ну-ну-ну. Я узнать хотел, как вы там все на площадке отдыха оказались? Да почти случайно. Ведь у нас был выходной. Всегда других кормим. А сами иной раз за день крошки-то во рту не имеем. Вы понимаете это, да? Ну вот. Вот и договорились, что Ахмед нас угостит шашлычками там, ну, со своего мангала. Собрались. Кто ты, кто? Ну, я там был. Вася Дрозденко, царствие ему небесное, последний шашлык в своей жизни скушал. Да. Директор наш Эдуард Николаевич, так, шеф-повар Карманов, а позже подъехал Лёшка Плохотин. Сурынчик, лежи, не дергайся. Не нарушай режим. Да. Завтра с утра приду. Очень приятно было познакомиться, товарищ следователь. До свидания. До свидания, Марина, до свидания. Скажите, а за что они стали Плохотин лупить? Сурик его бил. Да он пальцем до него не дотронулся. Нужно ему больно. В таком случае я вас официально спрашиваю. Вы точно видели, что Язаров не бил Плохотина? Конечно, видела. Он к ним близко не подходил. Заткнись, дура. Что ты могла видеть, когда тебя там вовсе не было? Это же я тебе потом все рассказал. В больнице. Ты забыла, что ли? Понимаете, просто она верит каждому моему слову. Я ведь никогда не вру. Раз такое дело, расскажите мне сами, за что вы били, вернее, ваши друзья, за что били Плохотина? За что мои друзья били Плохотина? Ну, слушай, да что вы ее слушаете? Она все перепутала. Решила, что вы говорите о Степанове. О Степанове. Она ведь не видела. И понимаете, она перепутала фамилии. И Плохотина бить нам не за что. Нормальный парень, наш знакомый. Значит, Марин перепутал. Перепутал. А вы где работаете, Марин? Там же, в ресторане, в центральном. Официанткой. Замечательно. Замечательно. Давненько я не бывал в ресторанах. Когда просты и теплый взор, а директор ресторана Винокуров? Эдуард Николаевич в исполкоме. В исполкоме, значит. А когда обещал? Сегодня не будет. У него еще дела в городе. А вы договаривались? Да нет, я так, как провинциал, без звонка приехал. А шеф-повар товарищ Карманов на месте? На месте. Прошу. Это товарищ Карманов, наш зав производства. Субботин. Следователь из прокуратуры. Приходится снова вас беспокоить. Ну, порядок. Раз новый следователь, значит... Да чё вы, дорогой мой, надо, значит, надо. Закуривайте. Прошу. Мальборо. Виргинский табак. Ноль вреда для здоровья. Хорошие сигареты. Приятно, когда человек имеет вкус к жизни. Но сигареты это еще не все. Если бы вы попробовали шашлыки нашего Ахмета... Как-нибудь. Попробуем как-нибудь. Кстати, о шашлыках. Я хотел бы услышать от вас, как все это было. Да я, собственно, уже рассказывал. Подъезжает этот хмырь. Простите, вылезает что вы Что вы там делали? Да ничего. Шашлыки ели. В своем собственном здоровом коллективе. А что, коллектив действительно здоров? Ну, еще бы.